Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали им, «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий». Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стихи. 10 означает полное законченное число. У евреев с давних пор до нашего времени не может совершаться обычное богослужение, если не соберется 10 мужчин. Под 10 девами большинство толкователей Библии понимают христиан всех веков, которые веруют в паки грядущего со славою судить живых и мертвых. Но поскольку здесь не говорится о воскресении умерших, то, скорее всего, в этой притче речь идет о христианах, какие будут находиться на земле во время второго пришествия Господа Иисуса на землю. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Это все, чем они отличались от разумных. Под словом «неразумные», по-гречески «мораи», понимаются люди и даже предметы, не соответствующие Божьим стандартам. Слово «морос» в Новом Завете переведено на русский язык словами «неразумный», «юродивый» и даже «потерявшая силу». Проповедь о спасении через страдания и смерть Христа для неверующих кажется юродством, безумием. Но это же проповедь в уверовавших в Божью любовь, пославшую в мир Сына, умереть за грехи людей и воскреснуть для их оправдания, являет силу Божию, изменяет жизнь и планы человека. Но со временем и среди принявших евангельскую проповедь может произойти несчастье. Называя себя мудрыми, могут обезуметь. Соль может потерять силу. В греческом тексте стоит «одуреть», а это станет проявляться в том, что неразумные с войдом веры начнут строить на песке человеческих предположений. Свои действия будут оправдывать хитросплетениями, будут увлекаться религиозными спорами, перестанут заботиться о своей будущности. Разумные, фронимой, правильно думающие, им известны слова апостола, что помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Они больше помышляют о горнем, нежели о земном. У них такие же помышления, какие во Христе Иисусе. Свой дом веры они строят на камне Христе. Они считают себя обязанными давать другим пищу вовремя и позаботились о будущем. Взяли масло в сосудах своих. Вышли навстречу жениху и неразумные, и мудрые. Для этого они должны были одеться прилично. В духовном смысле это называется совлечением ветхого человека и облечением в нового человека. Оставить свои дома. Своим последователям Господь Иисус сказал, «Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Взять светильники, открыто исповедать свою веру во Христа. во всех своих действиях показать тот свет и разум, какой дает нам Христос. Вероятно, все это было у всех десяти дев. Разница обнаружилась только в последний момент, когда нужно было стать перед женихом. У разумных имелся запас масла на неопределенное время. Неразумные же удовлетворялись тем маслом, какое было в их светильниках. «Кто надеется на себя, тот глуп», сказано в книге притчей, 28 глава, 26 стих. Важно помнить, легче однажды умереть за Христа, нежели постоянно жить для Христа. Жених замедлил. Апостол Павел написал в свое время христианам: «Не спешить колебаться умом, будто уже наступает день Христов». Несмотря на определенное Христово запрещение, не ваше дело знать времена или сроки, какие Отец положил в своей власти. Во все века находились и находятся люди, которые высчитывают или получают особые откровения об определенном времени пришествия Христова, которые, однако, откладывается Богом до времени, пока войдет полное число язычников. Задремали все и заснули. Прекратилась радость и ликование. Остыла ревность. Замерло ожидание. Жажда покоя и удовлетворения потребностей личной жизни овладела всеми. Не таково ли теперь состояние христианства? Много ли ожидающих и желающих пришествия Господня? Но в полночь раздался крик. «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» В полночь, то есть в самое неподходящее время. Неожиданные события иногда встряхивают и пробуждают духовно уснувших, напоминая им, что они оказались на дороге жизни не для того, чтобы на ней удобно спать, а для встречи вечного царя, для радостной жизни с ним. Какой-то неожиданный крик пробудит все христианство к сознанию, что на этот раз воистину наступает день Христов. Разумные скорее ухватились за свои светильники и постарались привести их в надлежащий порядок. У них оказался нужный запас масла для дальнейшего свечения. Неразумные же оказались в трудном положении. Их светильники гасли, а масла в запасе не было. Разумные побоялись дать им из своего скромного запаса, и в то время, когда неразумные пошли покупать масло, пришел жених, и двери затворились. После приходят и прочие девы. Они знали путь, знали дом жениха, считали, что их там ожидают. Допускали, пожалуй, что если они упустили возможность быть в числе почетных, вышедших навстречу жениху и вместе с ним идущих, то их впустят на брачный пир, как опоздавших. Они ведь не отвергли приглашения, они даже, соответственно, оделись. У них только не хватило масла, и они пошли купить его. Разве в этом было что плохое? Они приходят, стучат и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» И слышат потрясающие: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Предупреждение. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий». Это предупреждение так отзывается в послании апостола. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из нас опоздавшим. Аминь».